Матросы под командованием боцмана скрылись из глаз за дюной. Прорвались? Заходят в тыл обороняющимся или ударят им с фланга? Николай, не отрываясь, смотрел на гребень песчаного горба. Не прозевать атаку моряков, поддержать их огнем из всех стволов. Рядом несколько подводников усердно работали саперными лопатками. Пусть окопы будут с водой, но хоть какое-то укрытие от огня. Кузнецов осторожно, стараясь не делать резких движений, чтобы не привлечь внимание пулеметчика, раскрыл планшетку. Под зеленоватым пластиком просвечивала карта. «Как же мы так попались?» – спросил сам себя вслух Кузнецов. Топографические знаки показывали. Рельеф местности идеален для обороны и губителен для наступающих. «Что, господин обер-лейтенант?» Лежащий рядом моряк перестал вычерпывать каской воду из окопчика. Океан упрямо заливал неглубокие канавки, соединяя их ходами, в которых хотели спрятаться люди. «Копайте глубже, так будет лучше для всех». Николай продолжал изучать карту. «Ясен пень», – грустно отозвался подводник. «А на кой?» – добавил он совсем тихо. «Пень, ясень. Это уже почти генная инженерия. Как всегда, в минуты затишья Кузнецову в голову приходили мысли совсем о другом. Николай вспомнил о друге Косте, с которым подружился, когда они вместе участвовали в операции по перехвату германской дипломатической почты. Потом встретились в 41-м на курсах повышения квалификации в разведывательно-диверсионной школе. Попросились, чтобы вместе. Но начальству виднее. Опять разошлись пути дорожки. Звук взрыва прервал воспоминания. За дюной, куда прорвалась группа боцмана, взлетел вверх фонтан песка. Мина. Короткие очереди из автоматов по лежащим. Еще. Последняя надежда на прорыв растаяла вместе с облаком взрыва. Со стороны океана еле слышно рокотнул двигатель. Его заглушил скрипучий визг раздираемого металла. Кузнецов оглянулся. Ах, как неудачно все складывается. Стальная туша субмарины медленно заваливалась на бок. Надо было спасать остатки десанта. «За мной! Все на лодку!» Громко скомандовал обер-лейтенант и, взяв автомат, бросился в воду. Последние слова офицера потонули в грохоте выстрелов. До команды «Руби их, братцы!» дело так и не дошло. Минные поля и автоматический огонь сживали и перемололи почти весь личный состав морского десанта. Арьергард, жалкие остатки штурмовых групп, не принял бой. Он возвращался, откуда пришел, обратно в океан. Команду передали по редкой цепи. Пригнувшись, моряки последовали за офицером. Ноги скользили по мокрым камням, покрытым водорослями. Веточки кораллов цеплялись за сапоги. Все было против них, даже природа. Рядом и сзади раздавалась ругань не отстававших от офицера подводников. Винтовочные выстрелы, автоматные очереди с берега подстегивали. «Скорей! Скорей!» «Пулемет не стреляет», – автоматически отметил Кузнецов. В первый миг вода даже не показалась прохладной, но по затылку пробежали мурашки, когда он зашел по грудь. Разведчик поднял шмайсер над головой, боясь провалиться в какую-нибудь подводную яму. Едва удерживаясь на ногах под напором течения, увязая ногами в вилистом дне, старался добраться до штормботов. Лодки отнесло ветром от берега. Они лениво дрейфовали вглубь залива. Громада субмарины в пятнах маскировочной окраски все больше кренилась на бок. Кузнецов размахнулся и выбросил автомат на берег. Следом полетела фуражка с вышитым орлом на высокой тулье. Вплавь до подлодки не добраться. Перестреляют, как котят. Николай несколько раз глубоко вздохнул, насыщая кровь кислородом. Последний вдох, и разведчик нырнул в набежавшую волну. Он плыл под водой брасом, самым выгодным для дальнего нырка стилем. Плыл размеренно, экономя силы. Раз, два, грибок, пауза. Раз, два, грибок, пауза. Форма, облепившая тело, сковывала движение. Набухшие сапоги тянули вниз, на дно. Перед глазами поплыли круги. Течение сносило в океан. Николай плыл вдоль берега. На поверхности он выныривал только, чтобы сделать глоток воздуха, и тут же снова уходил под воду. Он с усилием двигал руками и ногами, чувствуя, что выдыхается. Кузнецов вряд ли смог бы ответить на вопрос, сколько он плывет. Упорно, на одной лишь силе воли, офицер выгребал в заданном себе темпе. Вынырнув в очередной раз, он отметил, что почти доплыл до гряды скал, спускавшихся с берега в воду. Место высадки осталось далеко позади. Николай рывком выбросил плечи из воды, стараясь нащупать ногами дно. Есть! Под прикрытием камней он выбирался на берег. Набежавшая волна протащила его грудью по песку вперемешку с ракушечником. Обер-лейтенант шел вдоль берега, все больше удаляясь от места высадки. Под ногами хрустела галька, отмечая каждый шаг. Иногда она сменялась песком, плотно накатанным волнами. Тогда идти становилось легче, ноги отталкивались от него, но затем снова вязли в сыпучей гальке. Несколько раз попались огромные камни, больше похожие на скалы. Их пришлось обойти, чтобы снова не лезть в воду. Потом берег стал обрывистым. Кузнецов остановился. Считай, километра 4 с гаком отмахал. По его прикидкам, переходы вдоль берега пора заканчивать. Разведчик, пробравшийся вглубь суши по большой дуге, возвращался, заходя в тыл тем, кто устроил им такую горячую встречу. Николай издалека заметил командно-наблюдательный пункт, закрытый по старинке маскировочными сетями. Блиндаж был вырыт на скорую руку в склоне холма. Раструбы стереоскопических труб торчали из пропилов в крыше. Широкие окна-амбразуры смотрели в сторону океана. На ячейке сетей были нашиты лоскутки ткани. Они так выгорели на солнце, что делали КНП неразличимым на местности. Обнаружить его мог только наметанный взгляд опытного военного. Возбужденный гул голосов в блиндаже свидетельствовал о том, что защитники побережья собирались праздновать победу. Одинокий часовой в профессорской блузе ловил выгоревшие траве кузнечиков. Винтовка с примкнутым штыком одиноко стояла, прислоненная у входного проема, затянутого противомоскитной сеткой. Кузнечики прыгали далеко, пролетая несколько метров на куцых крылышках. Гоняясь за ними, часовой все дальше удалялся от поста и оружия. Кузнецов достал из нагрудного кармана расческу и аккуратно расчесал волосы на прямой пробор. Стув волоски, застрявшие между зубьев, он, не скрываясь, зашагал к командно-наблюдательному пункту. Дрессировщик Дуров стоял на четвереньках и подслеповато щурился сквозь стекла пенсне, стараясь отыскать кузнечика, за которым так долго и безуспешно охотился. Энтомология стала его страстью, которой он отдался со всем пылом старости. Шутка сказать, его новое увлечение стояло на втором месте после любимых зверюшек. Дурова отрядили охранять вход, потому что все, кроме дрессировки хвостатых, зубастых, парнокопытных и чешуйчатых, у него получалось из рук вон плохо. Он осторожно отвел в сторону траву, в которой скрылся попрыгунчик. Кузнечик необычной клетчатой окраски мог стать настоящим украшением его коллекции. Раздвинув траву, Леонид Владимирович вместо членистоногого создания уткнулся носом в два черных сапога. Он медленно поднял голову. Над ним склонился офицер в мокрой зеленой полевой форме. С рукава кителя срывались капельки воды. «Вы случайно не его ловите?» Николай протянул начинающему коллекционеру руку. Между двух пальцев он аккуратно держал за крылышки стрекочущее насекомое. Спасибо, голубчик. Даже не знаю, как вас благодарить». Расплылся в счастливой улыбке Дуров, осторожно пряча добычу в спичечный коробок. «Так мило с вашей стороны. Что значит молодые глаза?» «Не стоит», – улыбнулся Николай и зашагал к штабному блиндажу. Кузнецов собрался откозрять на прощание, но, вспомнив, что он без фуражки, просто вежливо откланялся. Дальше к командно-наблюдательному пункту он шел беспрепятственно. Внутри блиндажа в полном составе находилось все командование спецотряда «Звездной Руси». Командир и его заместители сгрудились вокруг стола, на котором была расстелена крупномасштабная карта, испещренная синими и красными отметками рубежей и позиций. На ней даже стоял кружечный макет подводной лодки с бортовым номером Ю-1277. Защитники Лукоморья заранее подготовились к обороне. Судя по нанесенной на карту тактической обстановке, они зря времени не теряли. Все было готово для контратаки и победы над десантниками, попавшими в огневой мешок. «Скоро отлив! Подлодка застряла намертво! Полноценный ремонт возможен только в сухом доке. Десант разгромлен и отступает. Оставшихся в живых возьмем тепленькими». Начальник контрразведки Скуратов достал из кармана красного кафтана карманные песочные часы. «Через 40 минут после отлива доберемся до морячков Аки Посуху. Возьмем в штыки. Никуда от нас не денутся. Уничтожим морскую гидру в своем логове». Внештатный консультант отдела контрразведки Дзержинский почти приплясал от возбуждения. «В плен никого не брать!» Командир отряда неодобрительно покосился на Феликса. «Мы с минами не переборщили. Богатырям ничего не будет, они в доспехах, но у остальных только форма». «Заметьте, казенная!» – встрял в разговор Хохил. Заместитель по тыловому обеспечению очень переживал, что во время боя будет безнадежно испорчена форменная одежда. Без разницы, своя или чужая. За любым имуществом нужны пригляд и учет. Прапорщик всегда родил за казенное добро как за личное, считая все вокруг своей собственностью. «В минах заложен минимальный пороховой заряд», доложил начальник штаба барон Маннергейм. Маршал поправил широкую белую повязку на рукаве с черной буквой «П». «Тетелька в тетельку! Отмеряли на аптекарских весах! Хватит ровно настолько, чтобы поражающие убойные элементы разлетались на 20 метров. Больше нельзя по конвенции». Старый фин откашлялся. «Может, вы им предложите сдаться? Если они капитулируют, будем считать все законченным». «Да чего их жалеть? Они и так утопленники! Никаких парламентеров!» Взвился Железный Феликс. «Хватит о людях думать! Главное – победа! Любой ценой!» Со стороны берега донесся грохот длинной пулеметной очереди. Максим захлебнулся и умолк. Командира отряда потихоньку стала раздражать перепалка в блиндаже. Она мешала ему любоваться картой, с таким старанием расчерчено им накануне сражения. Оперативная обстановка была нанесена с любовью, без единой помарочки. Разноцветные линии сплетались и расходились, образуя замысловатые узоры, смысл которых понятен только взгляду посвященных. Владимиров зло поинтересовался контрразведчиков. «А почему, собственно, Вы не в боевых порядках». «Мы готовились к приему пленных», – ответил подбочинившись Дзержинский. «К допросам надо готовиться тщательно». Связной Садко, недавно вернувшийся с передовой, негромко заметил. «Пленных нет и не предвидится. Дерутся, как черти. Упорные гады, хоть и моряки». «Плохо, очень плохо работаете», – разволновался Феликс. «Мы не работаем, а служим родине», – огрызнулся новгородец. «Работают половые в трактире». «По нашим данным, Нестеров попал в плен к немцам», – вкратчиво уточнил Скуратов. «Господин штабс-капитан считается условно пропавшим без вести», – бесцветным голосом заметил барон. Маннергейм предпочитал не принимать участие в перепалках. Он считал это ниже своего достоинства, но тут еще нужно внести ясность. Героический полетлетчика он наблюдал до самой последней секунды. «Господа кормят рыбу в Черном море», – оживился комиссар отряда, вспомнив крымский поход. «Хватит!» – окоротил всех Владимиров. «Мне здесь еще классовой борьбы не хватает, да!» Чего еще не хватает командиру отряда, он не успел сообщить присутствующим. Наверное, как и всем людям, ему хотелось покоя, тихого счастья и возможности поспать лишний часок в выходной день. У входа в блиндаж раздалось деликатное покашливание. Позабыв о распрях, все повернулись к вошедшему без доклада часовому. Перед ними стоял обер-лейтенант в раскисших сапогах. Предплечья кителя успели просохнуть, на зеленой ткани проступали белые соляные разводы от морской воды. Несмотря на неприглядный вид, молодой офицер был аккуратно причесан. Обе руки он непочтительно держал в карманах галифе и, похоже, доставать не собирался, демонстративно игнорируя все правила армейской субординации. «Что вас сюда привело?» Без удивления поинтересовался маршал Маннергейм. Остальные в гробовом молчании разглядывали Кузнецова. «Наверное, как и всех, дело государственной важности». Николай неуловимо переместился, сразу оказавшись у стола. Он взглядом профессионально пробежался по карте и, хмыкнув, громко произнес: «Я так и знал, нас ждали». «Интересный замысел. Грязная игра!» Командир торопливо попытался перевернуть карту лицевой стороной вниз, но только рассыпал стаканчик с разноцветными карандашами по столу. «Сам пришел! Один есть!» – радостно потер ладони Дзержинский. Контрразведчику не терпелось заняться любимым делом – приступить к допросам. Осторожный и дальновидный Скуратов – радости коллеги пока не разделял. «Вот и славненько! Руки вверх! Настала пора!» «Пора!» – легко согласился разведчик. Кузнецов достал одну руку из кармана. В кулаке он сжимал зеленый шар гранаты с заранее выдернутой чекой. Взрыва не было, пока он прижимал пальцами скобу взрывателя к корпусу. Офицер положил руку на карту, но ладони разжимать не спешил. Пока. «Не надо, Коля!» – громко попросил командир и уже совсем тихо спросил зампотыла. «Хохил, ты много пороха снарядил в гранаты?» «Не помню», – шепотом отозвался труженик тыла из-под стола. Он никогда не терял зря времени. «Господин обер-лейтенант, это не наш метод», – подал голос комиссар. Владимиров сделал незаметный шаг вдоль столешницы. Во всяком случае, ему так хотелось думать. Он мысленно прикидывал, успеет закрыть гранату телом или нет. Кузнецов предусмотрительно встал так, чтобы между ним и остальными был широкий стол. Барона, стоявшего у него за спиной, он в расчет не брал. На разбор операции это никак повлиять не могло. Но Карл Густавович оценил тактичный жест разведчика. Остальные в блиндаже молчали, стараясь не делать резких движений. Один малюта со вздохом потер плечо. Неожиданно заныл наконечник монгольской стрелы, застрявший в ключице. Вечная память о стародавней командировке в ставку Батыя. Николай заметил движение подполковника в пятнистом десантном комбинезоне. С глумливой улыбочкой он достал из кармана вторую руку. Сейчас офицер упирался о стул обеими широко расставленными руками. В каждой по гранате. Детина в камуфлированной форме больше не двигался. Фурманов собрался картинно закатить глаза, схватиться за сердце и поднять крик о бескультуре молодых офицеров, не умеющих проигрывать. Но, заметив, что на него не обращают внимания, начал потихоньку бочком подкрадываться к окну блиндажа, незакрытому пологом маскировочной сети. Шаг, еще шажок, прыжок рыбкой, щелчок отлетевших скоб, удерживающих жало взрывателей, совпал с появлением центральной части туловища комиссара отряда в окошке. Верхняя часть тела была на улице, нижняя – в штабном блиндаже. Фурманову не хватило долей секунды, чтобы спасти недавно сшитые драгоценные галифе из английского шевиота. К островному государству комиссар относился с подозрением, но ткань с ровным рубчиком уважал. Мануфактуру Антанта ткала знатно. Фурманов взвыл раненым зубром, чувствуя, что застрял и не успевает. Остальные офицеры на командо-наблюдательном пункте собрались встретить героическую выходку Кузнецова лицом к лицу. «Зараза!» Обреченно выдохнул Садко и прикрыл обшлагом зипуна лицо. «Зараза у нас в тылу служит!» Раздался тихий голос из самого темного угла. Кто это сказал, разобрать толком не успели. Голос, похоже, принадлежал заместителю по виртуальности. Кузнецов разжал руки и катанул от себя по столу гранаты.